Глава 6. Олег подставил лицо свежему ночному воздуху. На террасу слабо доносятся пьяные крики, веселые вопли. Снизу поднимаются тягучие удары молота по железу. Вкусно пахнет кожами и свежим хлебом. Некоторое время он прислушивался к ночной жизни замка, а когда сзади послышались шаги, он удивился, что это не Лилит, как почему-то ожидал, а кто-то из местных. Подошел и бестрепетно смотрел снизу вверх маленький толстенький священник. К груди прижимает обеими руками толстую книгу, как щит. На лице борются страх и решимость. Глаза беспомощно мигают, а рот то сжимается в твердую линию, то кривится, как у ребенка, что вот-вот заплачет. «Ты был невесел на перу, сын мой», — сказал он слабым голосом. «Я не знаю, что тебя гнетет, но нас, служителей церкви, Господь поставил для того, чтобы мы могли помочь людям разобраться в желаниях и поступках, вместе с ними отыскать верный путь». Олег посмотрел на толстенького священника с вялым любопытством. Эту породу знают простые и недалекие люди, искренне верящие, что именно по воле Господа иконы творят чудеса, над монастырями в небе возникают дивные знаки, а когда грядет война или мор, то Господь по небу бросает хвостатые звезды, предупреждая, предостерегая. «Спасибо», — ответил он вежливо. «Но есть люди, что предпочитают со своими мыслями разбираться сами». «Это нелегкий путь», — предостерег священник. «И чаще всего неверный». «Согласен», — ответил Олег. «Ученый человек всегда лучше подскажет неграмотному крестьянину, чем тот отыщет сам». «Вот-вот, сын мой». «Но только», — сказал Олег мягко, — «я не такой уж и неграмотный крестьянин. Спасибо, падре, но займись лучше челядью во дворе. Я вижу там внизу и чревоугодие, и прелюбодеяние, и все остальные грехи, как совсем смертные, так и полусмертные». Священник покачал головой. Из круглых детских глаз страх постепенно уходил. Язычник не так уж и страшен. Взамен пришла решимость пастыря. «Сын мой, они христиане. Они ответят за свои грехи, если не искупят добрыми поступками. А вот ты блуждаешь во тьме неверия». Олег развел руками, показывая священнику, что когда появляется женщина, это вообще конец света, а не только умным речам. Обнял Лилит, и так в обнимку они удалились в темноту. Священник вздохнул, перекрестился. Показалось очень символическим, что эти двое ушли во мрак, словно во тьму безверия. Лилит мурлыкала и прижималась к Олегу так, что ее тело словно растекалось по нему, наполняя сладким теплом и негой. Он вел ее, слегка обнявши за плечи, узкие, но по-женски округлые и мягкие. Пальцы инстинктивно сжались, прочувствуя горячую нежную плоть. Лилит замурлыкала и прижалась еще сильнее. Он пробормотал: «А ты точно не суккуб?» Она хихикнула: «Что, уже сталкивался?» Он помотал головой. «Было такое в жарких землях, когда с Томасом вышли из святых земель. Но, правда, мне повезло». «Это как?» «Все бросались на него», — пояснил он. «А мне оставалось только бить их по затылкам. Крылатым отрывал их порхалки. Не вскидывайся, я же знал, что отрастут. Со временем». Она засмеялась, скинула голову и посмотрела ему в лицо влюбленными глазами. «Знаешь, если бы я была совсем молоденькой, я бы тоже бросилась на шею. Или не на шею, именно такому вот, как твой благородный и такой милый друг». «И что, эти суккубы молоденькие?» — спросил он с сомнением. Она вздохнула, плечи чуть поникли, а голос стал печальным. «Нет, это все старое поколение. Новое, увы, не приходит на смену. Так что суккубы, несмотря на их бессмертие, обречены. А что не поумнели, то ты в самом деле полагаешь, что женщина должна быть умной?» Он содрогнулся, словно внезапно попал под ледяной водопад. «Нет, упаси от такой». Она прищурила прекрасные лиловые глаза. «Значит, не считаешь меня умной?» Он затряс головой. «Нет, конечно, зачем тебе такая глупость?» «Быть умной — глупость?» «Для женщины», — пояснил он. «Значит, я дура». Он вздохнул. «Разве я сказал так? Я сказал, что зачем тебе быть умной, когда ты мудрая? Мудрость намного выше, чем какой-то ум». Она улыбнулась, сказала с удовольствием. «Вывернулся, но вывернулся изящно. Это я в мужчинах ценю». Он пробормотал: «За галантностью к Томасу. Он когда-нибудь лопнет от переизбытка учтивости». Она оглянулась, засмеялась. Он посмотрел в ее глаза и как в зеркале увидел, как Томас, не стесняя себя в выражениях, гоняет коня по двору, приучая слушаться. Лилит тоже поняла, что он прочел в глазах все, что она подумала, засмеялась счастливо такому редкостному взаимопониманию, ухватила его за шею, пригнула, поцеловала. «Ты хоть знаешь, где наши покои? Нет? Так куда же бредем? Наугад?» «Встретим кого-то», — пробормотал он, — «спросим». Она засмеялась. «Подожди одну секунду». Ее тело вспыхнуло и, превратившись в огонек, метнулось вдоль коридора и пропало вдали. Олег замедлил шаг, но не остановился. Мысли привычно пошли по глубокому руслу. На этот раз толчком послужил разговор с этим простеньким священником, который явно внимательно слушал лекции в своем богословском университете. Хотя на такого маленького и толстенького девки не больно обращали внимание, так что мог в самом деле учиться прилежно и усваивал знания как губка. Всякие ветви буддизма и конфуизма его не интересовали. Статические вероучения, стремящиеся к постоянному равновесию, все новое отвергают. А вот ислам тряхнул мир не случайно. Религия молодая, сильная и очень напористая. Не случайно была такая победная поступь, что никто и нигде не мог противиться. Всем казалось, что ислам вот-вот захватит весь мир. Европа была в панике, страны ислама торжествовали. Но удар был нанесен с той стороны, откуда никто не ожидал. Очень хорошо образованный иудей Эбн Аль-Сади Сабай принял ислам и, став одним из лидеров, расколол мусульман на суннитов и шиитов, тем самым положив начало бесконечной междоусобной войне и навсегда остановив победную поступь ислама по всему миру. Дошло до того, что осмелевшая Европа нанесла ответный удар в виде крестовых походов. Правда, это уже мелочи, интересующие каких-нибудь императоров или королей Европы. Куда интереснее тенденции развития ислама, его сильные и слабые стороны. Прекрасный запрет пить вино и жрать свинину, большая ошибка, запрет на изображение живого. Эту мысль надо развить глубже, напомнил он себе, и вернуться к ней не раз. Рисование – великое благо. Это неустанные упражнения для мозга, куда более необходимые, чем ежедневные, изнуряющие схватки воинов на тупых мечах, стрельба в цель или борьба. Что-то выскользнуло из темноты, и в мгновение ока оказалось у него на груди. Он едва успел подхватить жаркое нежное тело, налитое восточной негой и страстью, что вобрала в себя весь зной раскаленных песков. Жаркие губы одарили его смачным поцелуем. Он отплюнулся, шлепнул по заднице, удерживая на одной руке. «В следующий раз удавлю. Еще раз кинешься вот так – удавлю. Потом на себя пеняй». Она томно промурлыкала ему на ухо. «Но сейчас не удавил?» «Задумался», — сказал он, оправдываясь. «Не успел, не сообразил. Даже сейчас не понимаю, как это ты успела. Я всегда замечал». «И удавливал?» «И удавливал», — ответил он серьезно, «если вот так неожиданно». «Это хорошо», — сообщила она. «Не знаю почему, но мне нравится, что удавливал. И нравится, как держишь на руках. У тебя нежные руки, знаешь?» Олег тут же разжал руки. Лилит едва успела выпрямить ноги. Но глаза ее все равно смеялись. Олег чувствовал, что в этой игре ведет она, а он уступает и уступает, еще даже не зная, в чем уступает, но все-таки уступает. «Пойдем», — шепнула она. «Все уже спят». Темные залы переходили один в другой, холодные и сырые. Под сводами слышался шорох летучих мышей, пронзительные сквозняки гуляют во всех направлениях. Лилит вела уверенно. Это Олег сразу же уединился с сэром Эдвином. Она такой ерундой не занималась. И сейчас, когда переступили порог небольшой уютной комнаты, она с ожиданием посмотрела на Олега. Кроме широкого роскошного ложа, куда уж без него, есть и широкий стол, два удобных кресла, кожаный диван. Все стены увешаны красочными гобеленами. У ложа на полу огромная медвежья шкура. На столе массивная чернильница и несколько гусиных перьев в высоком металлическом стакане. «Уютно», — признался он. «Именно то, что требуется». Лилит довольно заулыбалась. Остатки одежды соскользнули с нее как бы сами по себе. Олег едва не зажмурился от непривычного сочетания девственной чистоты и невинности и безукоризненности плоти, созданной именно для утех, для страсти. Лилит стояла перед ним в свободной позе, не стараясь ни втянуть живот, ни поднять груди. Все и так абсолютно совершенно. В глазах пляшут веселые смешинки. Знает власть своего зовущего тела, перед которым устоять невозможно ни одному мужчине. «А ты ничего», — заметил наконец Олег. «Ладно. И сиськи хороши, ничего не скажешь». Он зевнул, с отвращением стянул через голову и бросил на спинку кресла роскошное сюрко. Также с неудовольствием разулся. Башмаки теперь на нем добротно выделанные и с вышивкой. Снял брюки и отправил вслед за сюрко. Снова зевнул, почесался, рухнул на ложе, а уже оттуда посмотрел на обнаженную женщину. «Слушай, если не храпишь, то можешь ложиться со мной. Бить не буду». «Уверен?» — спросила она с сомнением. Он зевнул. «Может быть. Разве что не с той руки зайдешь». Она легким танцующим шагом приблизилась к ложу. В глазах насмешка сменилась недоумением. Олег встретил ее взгляд широкой улыбкой. «Только уговор», — предупредил он, — «одеяло не стягивать и не легаться». Она села, подождала. Но его руки не стали хватать ее и мять жадно. Тогда она осторожно легла рядом, стараясь не коснуться. Снова выждала чуть, повернула голову. Он ответил бесстыдной ухмылкой. «Ну что?» — произнес он сонным голосом. Лилит не могла ощутить, насколько это натурально. «Будем спать?» «Что?» — спросила она, не веря своим ушам. «Ты же сама сказала, что уже поздно», — напомнил он. «Куры спят, собаки спят, даже тараканы спят». Она повернулась к нему всем телом, ударила кулаком по груди. Он не успел вскрикнуть, как она оседлала и сказала с возмущением. «Спать? Так я тебе и дам спать!» Их глаза встретились. Она рассмотрела в зеленой глубине затаенный смех и ощутила, что впервые ее обыграли. Странно, осознание этого наполнило ее счастьем и непонятным покоем.